который всегда поет. А вот их догоняет, откидывая ножки в сугубо женской манере, всеобщая дарлинг Неллочка Ахо в огромной шляпе Серебряного века, когда-то, говорят, принадлежавшей закатной звезде Петрограда Олечке Глебовой-Судейкиной. Ну, а вот и Ваксон с Подгорским. Эх, прозаики, битники, ветерок в голове, со своими ботинками на ногах и вовне. И все вот как-то так проходят, ну, совсем не так, как обыватели. Ей-ей, вы не смотрите, товарищи, что они вот все так с утра головой мотают. Они соображают, они все, конечно, понимают. Они всем, включая и обывателей, хотят какого-то внутреннего блаженства. Охраняли вход на пляж три вполне еще бодрые старушки, ветеранши Коктебеля, помнившие еще основателя колонии Макса Волошина, вокруг которого они когда-то в греческих туничках кружили с сонмищем юных созданий. Состарившись, они стали бдительными стражницами огороженного галечного пространства. Пропуска, то есть чахлые, сложенные вдвое бумажки, проверялись безукоснительно, то есть у незнакомых. У более-менее знакомых, то есть у тех, кто почти уже исчерпал сроки заезда, проверялись не столь уж неукоснительно. Совсем не проверялись у знаменитостей. Показывая близость к литературе, старушки называли новых звезд по именам. Сияли, когда поэты обращались к ним по почти неискаженным именам-отчествам. Обменивались наблюдениями. «Ты не находишь, Федора, что Стеллочка выглядит, как будто из окружения Марины? Помнишь Лидочку Галидей?» Интересно будет отметить, что знаменитости иногда оставляли свои пропуска кому-нибудь из публики на свой вкус, и таким образом пляж заполнялся не только важными патриотами, вроде уже упомянутого в 1964 году Близнецова-Первенца, но и вполне симпатичной фрондой. Через внешнее море приплывала сюда и дерзкая молодежь с общих пляжей. Смешавшись с толпой купальщиков, напоминавшей шаривари у стен Трои, смельчаки выходили на берег, растягивались на гальки, а то и умудрялись обзавестись лежаком. В конце концов достигался комплект, напоминающий комплект отельного пляжа в Каннах. Тела лежали один к другому, правда, не в таком организованном сардинном порядке, как за границей. Некоторые ноги, скажем, могли соприкасаться с иными макушками. Возникали также и валетные конфигурации. Столкновений почти не возникало. «Никто никому не грубит», — удивлялся кукуш Октава. «Помните, товарищи, такую картину в доме Караванчиевских?» Удивляло огромное количество иностранных солнечных очков, а также и других изящных штучек, каких ни за какие деньги не сыщешь в советских магазинах, итальянских шейных платков, американских бейсболок, ярких книжечек издательства «Пингвин», разумеется, на английском языке, французских бикини, чехословацких шортов, сродни тем юстовским под общим названием «Пражская весна», все это благодаря усилиям нашей героической теневой экономики. Увы, прохладительные напитки любого бренда полностью отсутствовали. При внимательном рассмотрении можно было заметить и серьезный прокол наших идеологических органов. По меньшей мере, у каждого пятого молодого человека область Средостения украшал маленький православный, а то и католический крестик. Объяснить это явление не мог никто, а потому и сваливали на пустой снобизм. Ян Тушинский, переступая длинными ногами от одного пустого клочка до другого, демонстрировал чудо из чудес фотоаппарат «Полароид», способный не только щелкать, но и немедленно производить великолепную цветную фотку. Выездная публика намеренно не удивлялась, дескать, насмотрелись уж на эти полароиды в закатных странах, врали, врали. А вот наивные, невыездные, просто ахали от восторга. Ну что за технология?